Глава 22. Предложение. Бумажную работу Богдан Коваль не любил, но прекрасно понимал ее полезность. А потому, едва вернувшись из пораженного гиеной особняка Алельковичей, первым делом уселся за составление доклада о произошедшем. Главным образом для того, чтобы прикрыть себя и племянников от вероятного преследования. «Ваше превосходительство, сим сообщаю вам, что расследование по делу за номером 228 закончено и передается по подведомости в 7-е отделение имперской канцелярии, присутствие города Львов, Великого княжества Польского. Так как, несмотря на наличие признаков состава преступления, подпадающего под действие указа о мировой угрозе, не является таковым. Проведенные следственные мероприятия позволяют с уверенностью заключить, что классификация преступления, без всякого сомнения, проходит по линии угрозы трону, о чем свидетельствуют все приобщенные к делу документы и доказательства». Здесь Коваль отложил перо и с отвращением взглянул на написанное. «Без всякого сомнения? Каково? Позволяют с уверенностью заключить? Ну надо же! А она есть, эта уверенность. Если поверхностно смотреть, да, безусловно. Представитель старой, да имперской еще аристократии – заигрался и решил подточить основы имперской власти. Собрал единомышленников, оплел своими сетями нечистых на руку чиновников разных служб и ведомств и замыслил, как оригинально, разрушить империю. И не сказать, что поработал он плохо. Многие заговорщики и половину пути господина Алельковича не прошли, закончив где-то на уровне тайных собраний, нелепых этих лож и обществ. Князь, бывший уже, смог сделать значительно больше. Сумел действительно близко подобраться к тому, чтобы ввергнуть страну в настоящий хаос, из которого она могла бы выйти, только расколовшись на провинции, бывшие когда-то самостоятельными европейскими государствами. И плевать, что в существующих реалиях все эти независимые Польши и Литвы, Франции и Испании, Австрии и Венгрии просуществовали бы в лучшем случае 3-4 года. Что их либо поглотили бы крупные соседи, та же Британия, например, давно на французское побережье зуб точит, либо же снес бы очередной гон. А чтобы он там не говорили про снижение активности всех четырех гиен, всегда пристально наблюдает за происходящими у людских царей делами. И когда видит слабость, бьет мгновенно и безжалостно. Хотите примеров? Имеются, а как же? Та же бельфастская гиена появилась в результате отделения Ирландии от Британии. Захотела зеленому острову свободы и независимости, и нате здрасте, превратился в пепельный. Нет уж, сегодня аду противостоять могут только империи, которые способны тратить треть бюджета на борьбу с падшими, разрабатывать новое оружие и содержать огромную, оснащенную по последнему слову науки и магии армию. Но пусть... Пусть это был очередной заговор, попытка убийства важных имперских сановников. До некоторых, кстати, подсылам все-таки удалось добраться. Пускай все так, как он и пишет в сопроводительной грамоте, которую надлежит приложить к коробкам с делом номер 228 и передать семеркам, защита трона – их обязанность. Только каким тут тогда боком энергия гиены, которую его племянник именует дыханием скверны? Почему главный заговорщик, как и его сын, пропитанный ею, как печень пропойца вином? И это только один вопрос без ответа. А таких еще воз и тележка малая. Вот взять, например, ошибку Алельковича относительно собственного отпрыска. Ведь все просчитал негодяй. Разместил свои силы, как полководец на поле перед сражением. Причем полководец талантливый, имевший все шансы победить. После чего допустил такую серьезную промашку. Он позволил своему сыну прямо во время подготовки важнейшего в жизни мероприятия вести личную, детскую во многом вражду. Не будь которой, проглядели бы все псы государева угрозу смертельную, для государства фатальную. А вот как подобное могло произойти? Как мог опытный и тертый политик, вроде Сигизмунда Алельковича, допустить столь вопиющую небрежность? Даже больше преступную. Не будь его наследник так сосредоточен на конфликте с Яном Эссеном, не совершай он таких опрометчивых поступков, никогда бы он, инквизитор львовского присутствия 8-го отделения, а ныне временно исполняющий его обязанности, не додумался копать в направлении аристократического рода. Ведь глупость же, глупость! Искали ведьму или сектанта, заигравшегося сверх меры с дарами падших. Строго говоря, даже не его самого, а систему в его действиях, чтобы положить еще один кирпичик в архитектурный ансамбль под названием «Анализ деятельности высших демонов». Выяснить, почему те меняют тактику террора и затихают в своих владениях, а главное, на что меняют привычный образ действий. А нашли совсем другое. Заговор нашли. Не сразу, но, наблюдая за деятельностью благородной семьи, анализируя под увеличительным стеклом ее финансовые операции, обнаружили ни много ни мало попытку государственного переворота. Явление для империи, можно сказать, рядовое, кабы не одно «но». Глава заговора был отмечен силами ада, как и его сын. Сигизмунд Алелькович в процессе задержания тоже оказал сопротивление. Но более привычное и понятное, что ли. Сражался как боевой маг в ранге Супрема, проявлял чудовищную живучесть, выносливость и высокий даже для его уровня запас магических сил. Удивил несколькими новыми плетениями, с которыми специалистам еще предстоит работать и работать. Но в целом сражался как нормальный человек. А вот его сын таковым уже не был. Адам, судя по тому, как Коваль увидел в родовом поместье Алельковичей, превратился в чудовище. Стал не просто одержимым. С такими инквизитору за годы службы встречаться приходилось не раз и не два. Юный аристократ словно сделался сосудом для чего-то более мощного, нежели обычный низший демон. Ведь рядовой боец нечистых легионов никогда не смог бы, пусть и на время, и на небольшой площади, явить в мир чуждую, исковерканную скверной реальность. И вот как это может быть связано? Заговор против императорской власти и одержимость Адама Алельковича. Разработанный хладнокровным политиком план и кровожадность его наследника. Логика и бессмысленная злоба. Попытка освободить польское королевство от ига московских царьков и прорыв гиены в центре крупного польского же города. На эти вопросы у Богдана Коваля ответы имелись. Точнее, имелись предположения и догадки. Но такие, которые никак нельзя было вставлять в сопроводительное письмо. И для доклада руководству было недостаточно аргументов. Нужны были серьезные доказательства, такие, которые не дадут поднять докладчика на смех. Но их не было. Могли бы сгодиться допросные листы Адама Алельковича, но тут помог Ян. Упрямый, как тысяча ослов, и такой же несговорчивый, как и его отец, мальчишка Эссен, просто проткнул ценный источник информации и с гордо поднятой головой объявил свое архаичное право охоты. Поэтому Ковалю теперь и приходилось писать сопроводительную грамоту и передавать дело в 7-е отделение, внутренне морщась от того, как беспомощно и жалко выглядят на бумаге его объяснения. Гибель слушателей учебных заведений Львова произошла по вине одержимого, научившегося извлекать их жизненные силы, увеличивая таким образом собственные объемы резервуара Виты. С помощью привлеченного добровольца из числа марочных баронов Йохана Эссена одержимый был выявлен. Им оказался сын Сигизмунда Алельковича, Адам. Доподлинно установлено, что он использовал энергию гиены для создания смертельных конструктов в отношении своих соучеников и домочадцев. Однако не удалось найти подтверждений тому, что одержимый знал о планах своего отца. Боже святый! Этому вообще кто-то может поверить, чтобы отец и сын действовали не вместе? Что заговор, организованный одним, происходил отдельно от прорыва гиены, устроенного вторым? Коваль усмехнулся. Смогут. Высшие чиновники, конечно, не идиоты, но сейчас они будут очень сильно заняты, перетряхивая связи Сигизмунда Алельковича, выискивая его подельников, которые еще не успели проявить себя, и защищая очередную попытку мятежа до состояния выжженной земли. А мы пока попробуем узнать больше о том, с чем столкнулись, чтобы, когда придет время отвечать на вопросы, было что сказать и, по возможности, сделать. Нужно лишь развести эти предметы – заговор и прорыв. В конце концов, семерок интересует лишь угроза трону, тогда как его – куда более масштабные вещи. А значит, в грамоте нужно указать лишь минимально необходимое, оставив остальное для доклада собственному начальству. Например, так. Доподлинно неизвестно, что произошло в особняке Алельковичей во время задержания наследника рода Адама Алельковича. Но имеются достаточные основания полагать, что означенным молодым человеком были использованы неизвестные доселе конструкты, вероятнее всего создающие масштабные иллюзии. Восьмое отделение имперской канцелярии проведет по данному вопросу дополнительное расследование и предоставит полученные выводы по прошествию необходимого для того времени. Вот. Вот так. И признать аномальное происшествие и одновременно не дать четких ответов вроде тех, что просто просятся на язык. Ни прорыв, ни гиена, ни оскверненная изломанная реальность, а неизвестный доселе конструкт, создающий масштабные иллюзии. Бойцам из седьмого отделения этого объяснения хватит, а с остальными придется поработать. Коваль вздохнул. Вынул изо рта кончик уса, который все это время в задумчивости жевал. Похлопал себя по груди, убеждаясь, что фляжка лежит там, где ей положено. Подумал было, что нужно было глотнуть настойки, но потом решил, что пить в одиночестве неприлично, особенно когда имеется компания. И, отложив законченную сопроводительную грамоту, направился в допросную, где держали его племянников. По его приказу дежурные занесли в камеру стулья и удалились. Богдан уселся сам, тяжело вздохнул и вынул из-за пазухи плоскую серебряную флягу. «Усаживайтесь, голуби мои», – произнес он, сделав небольшой глоток и протянув флягу Яну. «Разговор у нас долгий, и пока мы его не закончим, никто отсюда не выйдет». Племянник от предложения не отказался. Приложившись к фляге с основательностью, которую сложно было заподозрить в обычно избегающем спиртного юноше. София кротко смотрела в пол, изображая полнейшую невинность. «О чем говорить будем, дядюшка?» Ян вернул флагу. «О том, что я не должен был убивать Адама?» «В том числе», — не стал отрицать Богдан. «Ты лишил меня свидетеля, чем изрядно осложнил дальнейшую работу. Любой суд признает мое право. Непривычный крепким напитком, молодой человек очень быстро раскраснелся и произнес это с несвойственной ему запальчивостью. Адам был одержимым. Он призвал гиену. Такому выродку не место среди людей. Я сделал то, что должен был». Инквизитор покивал, как бы соглашаясь. «Все так, Ян. Все так. Суд бы признал. Но это если бы суд состоялся. Если бы тебе и твоей сестре предъявили обвинения в проникновении и убийстве. А их не будет?» Впервые с начала разговора София подняла глаза. Страха там не было, зато удивление – море. «Не будет», – кивнул Коваль. «Тут, голуби мои, события куда более масштабные происходят. На их фоне ваши ночные приключения выглядят не слишком заметными». Тут уже и на лице старшего из Эссенов появилось выражение изумленного непонимания. Ян готовился к отповеди, к тому, что придется защищать свою позицию, а тут ему сообщают, что дело, которым он жил последнее время, лишь проходной эпизод. Для мальчишки, которым он, несмотря на родовую закалку, являлся, это было по меньшей мере неприятно. Богдан выждал время, давая племянникам дозреть до необходимого эмоционального состояния, и ровно в тот момент, когда из их уст уже готовы были посыпаться вопросы, стал говорить сам. Переводя взгляд с одного на другого, он рассказал им о заговоре Алельковича и о том, что сейчас творится в верхних эшелонах власти. Затем связал заговор Сигизмунда с поведением Адама. И, наконец, когда убедился, что племянники осознали все им сказанное, перешел к сути. «Ад ищет к нам новые подходы», — сообщил он свой вывод. После того, как он произнес эти слова вслух, все его размышления, все разрозненные кусочки фактов, странностей и несовпадений стали неторопливо сползаться в общую, достаточно логичную картину. Я задаю себе вопрос, как юный княжич мог устроить то, что устроил, и почему отец не остановил его. Ведь он опытный политик, не мог не понимать, какие угрозы несет ему беспутное поведение отпрыска. Но Сигизмунд не остановил Адама, не сделал ничего, чтобы помешать ему. Более того, он сам был замаран гиеной. «И как ты себе на этот вопрос отвечаешь?» Заинтригованные эссены даже наклонились вперед, чтобы не упустить ни одного слова своего опекуна. София так и вовсе чуть не забыла, как дышать. Еще бы, все, что касалось борьбы с демонами, их интересовало чрезвычайно. «До недавнего времени никак, Ян», — развел руками Богдан. «Думал, что вижу ошибку, совершить которую мог каждый, даже очень умный человек. А теперь вот прихожу к выводу, что имею дело не с ошибкой, а с планом. Давайте на секунду представим, что заговор против империи не самое главное в произошедшем. Напротив, давайте примем за факт, что мятеж сам по себе никогда не интересовал тех, кто запустил всю цепь событий». «Падших», — выдохнула девочка. «Вероятнее всего. И если за всеми этими делами стоят они, то какова же их цель?» Проговаривая все это, Коваль хотел понять, очевидны ли его выводы для других. Эссены были для подобного просто идеальны. Дети с незамутненным еще разумом и с рождения воспитанные как охотники на демонов. Если они смогут увидеть связь, значит и он не ошибся. «Новое оружие», — без тени сомнения произнес Ян. «Адам был человеком, но при этом являлся и демоном тоже. Неодержимым. Те ад призвать не могут. И не сектантом. Адам был новым оружием демонов. И они испытывали его эффективность. Возможно, помогали его отцу, но самым главным для падших было выяснить эффективность своего нового оружия». Богдан спрятал довольную улыбку в усах. Он не ошибся. Мальчишка видит то же, что и он сам. А значит, его догадки верны. Скорее всего. Но это уже то, с чем можно работать. А потом Ян его удивил. «Только испытания провалились», — продолжил говорить юноша. «Если падшие хотели создать такой гибрид человека с демоном, то получилось у них не очень хорошо. Адам не слишком-то грозный противник. Да, он может призывать гиену, но не на постоянной основе. Мы с Софией видели, да и ты, Богдан, тоже, как она истаяла, стоило колдуну умереть. Скорее всего, он был не боевой единицей, а поддержкой», — поддержала брата София. «Мы справились с ним без особого труда. Но если бы в его подчинении была стая низших, или ему помогал бы кто-то еще. Все равно взвод солдат с модульными боеприпасами и парочка боевых магов остановили бы их в этом случае. Я тебе говорю, он был не боевиком, а поддержкой». «Значит, должны быть и боевики. Скорее всего. И много. Иначе какой смысл? Как спящие конструкты, помнишь? Как у плачущей реки. Папа говорил, что это не конструкты, а глифы». «Да все равно, ты же поняла, о чем я». «Да поняла, поняла». «А я вот еще что думаю. Если отец Адама был отмечен скверной, значит, это происходит внутри семьи и с согласия родителей. Из поколения в поколение. А княжич был венцом этого отбора, поэтому его и решили испытать». Коваль переводил взгляд с одного подростка на другого. Сперва они подтвердили его догадку, а теперь, перебрасываясь фразами, вывели угрозу на совершенно иной уровень. Сам он был почти уверен, что ад тестирует новое оружие против людей, которые уже довольно успешно научились бороться с гиеной и ее порождениями. Теперь же, если принять во внимание неглупые доводы этих двух детишек, выходило, что таких законспирированных колдунов может быть очень много и разных. А что звучало куда страшнее, скрываются они в дворянских или даже аристократических родах. Дети влиятельных родителей, которые со временем займут важные посты, станут чиновниками, дипломатами, военными. От осознания масштаба у инквизитора даже голова закружилась. Еще бы! Представить себе только, как командир подразделения, направленного устранять прорыв, саботирует приказ. Или штабист отправляет бойцов в ловушку. Боже святый, Да хватит одного достаточно высоко сидящего чиновника, чтобы запутать всю армейскую логистику. А если таких десятки? «Вы нужны мне», – неожиданно для самого себя произнес Коваль. «Оба! Вы должны работать на 8-е отделение». Брат с сестрой переглянулись и прыснули. «Ну, дети, ей-богу! Тут такое мрачное будущее рисуется, а они нашли в нем что-то забавное». Но, как выяснилось секунды позже, смеялись эссены только над ним. «Мы согласны», – произнес Ян. А его младшая сестра вскочила со стула и повисла у дядьки на шее. «Думали, ты уже и не предложишь», – сообщила она прямо ему в ухо. «Они сумасшедшие», – возникла мысль в голове уже немолодого аналитика. «Все эссены сумасшедшие».